Молитва о будущем нашей семьи. Господи, я вновь стою пред лицом величия Твоего. Я вновь приношу Тебе все мои моления и прошения. Услышь меня. Я прошу Тебя о нашей семье. Помоги нам правильно понять свое предназначение. Помоги нам увидеть, что Ты желаешь нам только добра, хочешь нам дать будущность и надежду. Открой нам Твой замысел, даруй мудрость и проницательность, чтобы мы были достойны идти по жизни вместе с Тобой, во всем угождая Тебе, принося добрый плод во всяком благом деле и возрастая в познании Тебя. Пусть Дух Святой ведет нас, избавляет нас от всяких сомнений и страхов. Научи нас укрепляться в Тебе ежедневно, чтобы мы открывали Тебе все свои мечты, желания, зная, что невозможное человеком возможно Богу. Открой нам Твои цели и научи нас жить так, чтобы наша жизнь стала дорогой в будущее. Помоги мне делать все зависящее от меня для блага нашей семьи. Я молюсь о том, чтобы мы усердно служили Тебе во все дни жизни своей. Помоги нам увидеть цель своей жизни и дай нам надежду на будущее, которое для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Ты знаешь все желания нашего сердца, исполни их по воле Твоей и благослови наследие боящихся имени Твоего. Насади нас в доме Твоем, чтобы мы цвели во дворах Твоих, были свежи и приносили добрый плод и в старости. А когда придет пора покинуть нам эту землю, чтобы соединиться с Тобой, пусть наша вера в вечную жизнь сделает этот переход таким, каким Ты определил его для нас. И пусть мы всегда будем уверены в том, что будущее, которое Ты приготовил для нас, прекрасно. Чтобы мы жили ожиданием встречи с Тобой и желанием угодить Тебе, Господу нашему.